Глава 4. Ренат. Моя первая ошибка — леггинсы. Из того, что лежало на полке, они показались самыми приличными, да и с размером прогадать было сложно. В свадебном платье Маргарита была слишком заметной, чтобы тащить ее за собой. Вторая ошибка — излишняя уверенность в себе. Что-то в этой девчонке цепляло, и, как я ни пытался абстрагироваться, напоминая себе, что реагировать на нее не стоит, не выходило. В-третьих, в-четвертых и далее вытекало из первых двух пунктов и не имело большой значимости. Тарелка грохнула об стол нарочито громко. Бестия вздернула хорошенький носик. «Так чем я тебя бешу? Ты мне скажешь?» — с нажимом спросила она. Странно бы было, если бы я сказал, что меня раздражают ее заметные под облепившими пятую точку леггинсами трусики. И ее присутствие тоже. И ее губы. Избалованная, рафинированная девочка. Ты очень много болтаешь. Зато ты много молчишь, парировала она. Мы отлично дополняем друг друга. Внутренне я хмыкнул. Да, палец ей в рот не клади. Я не люблю славу. Выдала она, заставив меня оторваться от еды. Просто сходу начала. Ни тебе предисловий, ни вступления. На, елки-палки, и сиди думай. Стол был маленький, квадратный. Она сидела напротив, с идеально прямой спиной, как какая-нибудь герцогиня. Тогда зачем замуж за него выйти согласилась? Она глубоко вдохнула и внезапно сникла. Не соглашалась я. Это было как, знаешь, само собой. Я просто знала, что должна буду выйти за Славу, и все. То есть твои родители так решили? Ну да, я и не отпиралась. Знаешь, я всегда завидовала тем, кто может решать, что делать, куда ходить, с кем общаться. Мой отец, он серьезный человек. Моя жизнь всегда была расписана. Образование, языки, танцы. Леди Рита, сказала она с грустной улыбкой. Леди. А тебе чего хотелось? Мне? Да, о чем ты мечтала? «О свободе», — ответила она, не задумываясь. «Вот чтобы, как ты, сесть на мотоцикл и поехать куда хочется, быть той, кем хочется, и чтобы никаких фотографий потом в сети, чтобы не оправдываться ни перед кем. Вот об этом я всегда мечтала». Она посмотрела в сторону. Волосы у нее были рыжие, а кожа бледная, молочная. На запястьях рук прорисовывался узор синеватых вен. Ее грудь приподнялась. Тихий вздох затронул внутренние струны во мне. Жить с предопределенной судьбой чертовски трудно, и мне стало досадно за нее. «Он нормальный, правда?» — снова заговорила она, посмотрев на меня. «Слава, такой...» — она мягко улыбнулась. «Не как ты. Правильный». «Что там я про досаду?» Маргарита поправила волосы, задела пальцами шею. «Только что я жрать хотел, как волк, а теперь...» Кусок в горло не лез. Она сняла с вилки кусочек мяса. Я резко отодвинул стул и поднялся. Еще один взгляд на ее шею, и чего доброго, ширинка треснет. Если она еще и скажет что-то не то. «В чем дело, Ренат?» — спросила она удивленно. «Ни в чем. Я налил ледяной воды и в несколько глотков осушил стакан». «Ну вот, я тебе рассказала. Теперь твоя очередь». «Что я должен тебе рассказать?» «Ну, чем ты занимаешься? Ты же не просто на байке своем колесишь, правильно?» «Правильно. Я телохранитель», — резко ответил я. «Ого!» — она округлила и без того огромные глаза. «Что, правда?» «Правда. А что, не похож? На бандита похож, а на телохранителя нет?» Она смутилась. «Да черт побери, румянец на ее щеках был почти трогательным. Пришлось напомнить себе, что все это ни к чему. Эта девочка не из тех, кого можно уложить в койку и благополучно забыть». Маргарита. Очередное утро разбудило меня солнечным лучом и щебетом птиц. Прошло 2 дня, а я все еще жива, здорова и не знаю, что делать дальше. Самое страшное, что чем больше проходило времени, тем меньше мне хотелось возвращаться назад. Приняв душ, я оделась и тут услышала рев мотоцикла. И что это значит? Стремглав выбежала на улицу. Ренат поставил байк на подножку. «Ты где был?» Крикнула я с порога и пошла к нему. Он вручил мне бумажный пакет. «Это что?» Спросила, открыв. «Вчера ты изнылась, что тебе нужна другая расческа и молочная шоколадка». «И ты поехал за шоколадкой?» Изумилась я. «Мне нужно было сделать кое-что». «И что тебе нужно было сделать? Подожди, почему я не слышала, как ты уехал?» «Тебе не кажется, что вопрос не по адресу?» Он прошел мимо меня. «Я за ним». «Ты бы мог предупредить, что поедешь в магазин. Я бы тебя еще кое-что попросила купить. Мне надо...» «Я не ездил в магазин». Оборвал он меня с неожиданным раздражением. «Я ездил по своим делам. Скажи спасибо, что купил тебе то, что купил». «Спасибо», – процедила я и кинула пакет на стол. «Мог не утруждаться». Шоколадку мне уже не хотелось. На расческу было плевать. Что с ним не так? Я понять не могла. «Что тебя не устраивает?» «Меня? Меня все устраивает. Сам свою дурацкую шоколадку ешь. У тебя при бабахе величиной с Эверест. То ты нормальный, то в психа превращаешься. Подавись!» Схватила пакет и швырнула в Рената. Пакет он не поймал. Молниеносно откинул его и пересек кухню. Я выдохнула, а вдохнуть не смогла. Он припечатал меня к стене. «Псих, говоришь?» – вкрадчиво спросил он. «Ты еще не знаешь, какой». Его лицо было в считанных сантиметрах от моего. На губах я чувствовала его дыхание. Ренат вдруг дотронулся до моего бедра, смотрел в глаза и медленно вел рукой снизу вверх. Я пошевелиться не могла. Он держал меня взглядом и трогал. Задрал футболку и погладил по животу, обхватил грудь и большим пальцем приласкал сосок. Я сглотнула, глядя ему в глаза. Черты его лица стали жестче, щетина казалась темнее. «Ты чем думала, когда передо мной полуголая ходила, а?» – спросил он, склонившись ниже. Навалился на меня. Пах у него был твердый, в глазах угроза. «Я ничего не думала», – вскрикнула, отпихивая его. Он поймал мою руку, второй рукой обхватил за талию, прижал и поцеловал. Сходу ворвался в мой рот языком, не обращая внимания на мои попытки оттолкнуть его. Нервы опалил страх, а тело... Стало горячо внизу живота. Тепло со скоростью света растеклось по бедрам, к груди. Он гладил меня по спине и целовал. Грубо, безжалостно. Слава бы себе никогда такого не позволил. А он... На миг я забылась. Расслабилась, он сжал мои ягодицы. Одежда ничего не скрывала. Он коснулся меня между ног. И я, опомнившись, принялась отпихивать его снова. «Нет! Понял? Нет!» Ударила в грудь. Царапнула, но ему казалось все равно. «Нет!» Увернулась от очередного поцелуя. «Никогда! С таким, как ты!» Он отпустил меня. Тяжело дыша, я замотала головой. Глаза черные, как у дьявола, и вспышки ярости. Я отступила. Еще на шаг и еще. Развернулась и стремглав бросилась из дома. «Марго!» – услышала окрик в спину. «Марго, вернись, чтоб тебя!» Я не обернулась и не остановилась. Бежала вперед, куда глаза глядят, сама не зная, что меня гонит. Страх? Его ярость? Или то, что вырвалось наружу? Желание, какого я раньше никогда не испытывала. Желание сдаться ему на милость, начисто забыв обо всем, подчиниться и отречься от себя прежней. Ренат. Черт, я ударил кулаком по стене. Как раз по тому месту, где только что стояла она. Удар был что надо, но мозги на место не встали. Выскочил вслед за ней. «Марго, Марго, вернись!» Бросился вслед за ней. И подумать не мог, что она так быстро бегает. В какой момент потерял контроль, сам не понял. Может, когда смотрел на ее надменно кривящиеся губы? Может, ночью, когда стоял в дверях ее спальни? Луна серебрила ее кожу. Тени ложились неровно и странно. Маргарита спала, скинув одеяло. Все, что на ней было, белые кружевные трусики. Я должен был уйти и закрыть дверь, но я рассматривал ее. Незримо вздымающуюся во сне грудь, бесконечные ноги и впалый живот, ее изящные лодыжки и бледное лицо. Ветки хлестали по рукам и роже. Ее черная футболка какое-то время мелькала среди деревьев, но я потерял ее из вида. «Маргарита!» – проорал я. «Рита!» – прислушался. Хруст сухих веток выдал ее с потрохами. Я рванул на звук, матерясь про себя, на чем свет стоит. Любая горная лань позавидовал бы ее прыти. «Марго!» – крикнул, снова увидев ее. Она выскочила на край обрыва. Внизу была вода. По обеим сторонам мелкие деревья. «Стой!» Она остановилась на самом краю и повернулась. «Да стой ты! Не...» Она попятилась. Глаза ее распахнулись, как у изумленного ребенка. Сверкнула медь волос. С губ сорвался вскрик. «Марго!» Я метнулся к ней, но схватил воздух. Всплеск. В стороны полетели брызги. Меня охватила паника, какой я раньше в жизни не испытывал. Даже когда на меня навели пушку, такого не было. «Маргарита!» Заорал, как реальный псих. Она показалась над водой. Неуклюже махнула руками. «Ренат!» Не думая, я бросился следом. Вода накрылась головой. А когда я вынырнул, Ритки не было. «Марго!» Погреб к месту, где видел ее в последний раз. Она вынырнула, сипя, захлебываясь. «Девочка, давай же, держись!» «Ренат!» Прочитал по ее губам. Пара секунд растянулась на вечность. Схватил ее под подбородком и, гребя одной рукой, потянул к берегу. Глубина тут была порядочная, 10 метров, не меньше. Я слышал ее тяжелое дыхание, и в голове продолжали роиться маты. Страх не ослабел, пока мы не оказались на берегу. Последние метры дались особенно тяжело, и из воды мы фактически выползали. Стоя на коленях, Маргарита откашливалась и отплевывалась. Ее футболка прилипла к телу, волосы – к лицу. «Что у тебя в башке?» – просипел я, дернув ее за руку. «Да пошел ты!» – ее хрип в ответ. Я снова выругался. Ее бледные губы были приоткрыты, глаза блестели шальным блеском. Она сглотнула, облизала губы. Кончик ее языка появился и исчез. А меня как закоротило. Схватил ее за волосы и с жадностью, какой никогда не испытывал, впился в ее рот. Холодная, она дрожала, и изнутри рвался огонь. Вцепившись в мою футболку, она подалась навстречу и раскрыла губы. Тихо застонала и потянула меня за собой на мокрый песок. Она упала на спину, я сверху. Взгляд в ее серые, словно дымка, утреннего тумана глаза. «Да горяну синим пламенем!» Выдал я и задрал ее мокрую футболку. Накрыл ее маленькую, с твердым темным соском грудь. Яйца звенели. Я прикусил ее шею, сминая хрупкое тело. Мокрая футболка выпачкалась в песке. Песчинки были в волосах Марго и на ее плечах. «Какого хрена?» Не отрываясь от ее кожи, прохрипел я. «Если не умеешь плавать». «Я умею». Ее ладони оказались у меня на животе. Она стянула мою футболку, и я наклонил голову, чтобы помочь ей. «Хрена ты умеешь, бабская логика». «Заткнись, Ренат. То от тебя слова не дождешься, а то...» Я заткнулся. И ее заткнул. Поцелуем. Она царапнула меня по груди и запустила пальцы в волосы. Сжала, что перед глазами поплыло. «Стерва рыжая». В ответ я сгреб ее локоны, она зашипела. Ее лицо исказилось, но от этого она стала еще сексуальнее, глаза в глаза. Ее губы. «Ненавижу леггинсы». Дернул вниз резинку. Они не поддавались, как будто вросли. «Сам виноват». Она приподняла бедра, и я все-таки спустил их. Стянул с длинных ног и отшвырнул вместе с трусиками. Помог ей со своей ширинкой. Рита обхватила меня за шею. «Будь со мной нежным», – шепнула она и развела бедра. «Нежным, мать ее! Сейчас я мог быть каким угодно, только не нежным!» Провел по ее плоти. Влажная, горячая. «Прости, детка, не сегодня». Согнул ее ногу и резко вошел. Она вскрикнула, прогнулась подо мной и впилась ногтями мне в плечи, как иголки вогнала. Но я не чувствовал боли, смотрел на нее, готовый придушить. Она закусила губу и протяжно выдохнула. Поерзала подо мной и поморщилась. Я медленно подался назад. Остановиться сейчас было все равно, что пулю себе в висок пустить. В принципе, только что я фактически это и сделал. «Почему не сказала?» Давя гнев, спросил я. «Я попросила», — шепнула она. «А ты не послушал. А надо было... Надо меня...» Как же она много болтает. Я опять заставил ее замолчать. Она раскрылась передо мной и сама подалась навстречу. Каждое проникновение отодвигало страх, стирало его. Она сейчас здесь со мной, живая и горячая. И даже моя. Пусть это и одна из самых больших глупостей, которые я совершал за всю свою жизнь.